мать Зотикову. Что она вам сказала? Зотиков сказала, что пока меня не было, мама жила ожиданием, и это ее поддерживало. А теперь защитник в трубку. Но она хочет жарить кролика. Алло. Она придумала, что я похудел, что меня нужно кормить, Зотиков. И пускай, очень хорошо, это только стимул. А вы ешьте кроликов, куриц. Только не удаляйтесь надолго от телефона. Вы поняли? Защитник, да, конечно, спасибо. Понятно. Хорошо. Всего доброго. Кладет трубку. Мать защитнику. Ну? Защитник, она сказала, что вечером ты должна быть в больнице, мать. Вот видишь, встает. Все, пошли домой. Защитник, мама, постой, смотри. Тут так прекрасно, прямо за окном море, хороший номер. Но можем мы с тобой хоть разок пожить, как люди, на курорте? Ты ведь так мечтала путешествовать, помнишь? Вот и представь, мы уехали куда-нибудь, а? Снимает трубку, набирает номер. Алло? Ресторан? Это из люкса номер 6. Я хочу заказать обед в номер. На двоих. Ну, на ваш вкус. Хороший обед на ваш вкус. Договорились? Спасибо. Мать обижена. А как же кролик? Я купила. Защитник, где он? Мать, там, в прихожей. Защитник, не пропадет. Я отнесу его в холодильник. Уходит. Мать некоторое время сидит, прикрыв от усталости глаза, затем оглядывает номер, встает, открывает шкаф, берет с вешалки сорочку, смотрит на воротник, выразительно качает головой, сворачивает сорочку, снимает вторую, тоже осматривает и берется за портфель. Входит защитник. Защитник испуганно. «Мама?» Мать испуганна. «А что такое?» Защитник, убедившись, что она еще не открывала портфель. «Что ты там делаешь, мать? Как ты меня напугал? Что ты кричишь? Я хочу постирать рубашки. Смотри, как ты ходишь. Защитник, мама, мы на курорте, пойми. Есть горничные, они постирают. Мать, а что мне делать?» Защитник, отдыхать. «Только отдыхать. Я заказал такси, завтра мы едем в Ялту, Зотикову, верно?» Зотиков с улыбкой кивает. «Мать, ты с ума сошел, это же дорого!» Защитник, отмахнувшись. «Да ну, ерунда!» «Мать, как же ерунда? На такси до Ялты, наверное, 10 рублей. Нет, я не поеду». Защитник, «ну, мама, 10 рублей, разве сейчас это деньги?» «Мать, а как же?» Защитник, «мама, я тебя прошу, умоляю, не надо о деньгах». «Мать, но мы же не миллионеры, защитник, миллионеры». Милью спохватывается. «При чем тут? Неужели, чтобы потратить на маму 10 рублей, нужно быть миллионером?» «Мать, подозрительно, слушай, у тебя много денег. Откуда?» «Защитник, я же тебе сказал, мама, я стал человеком, я состоялся. Как ты мечтала, мать». «Кем именно, защитник?» В затруднении смотрит на Зотикова. «Ну, в общем, я пока ИО, исполняющий обязанности. Понимаешь, у меня нет высшего образования, поэтому меня еще не утвердили. Но у нас на севере люди, знаешь, как растут. О, входит официант с тележкой, полной закусок, соков, фруктов, вина. Молча принимается накрывать на стол. «Мать, ой, сколько всего!» «Ты все-таки сошел с ума, хочет помочь официанту. Давайте я помогу». Защитнику коризненно. «Мама» заставляет ее сесть. Мать, садясь, недовольна. «Даже если ты получишь 300 рублей в месяц, нельзя так транжирить деньги». Официант, накрыв на стол. «Кушать подано». «Защитник, спасибо». А горячие минут через 20, официант, кивнув, уходит. Защитник, мама, давай я за тобой поухаживаю, мать. Видишь, а ты хотел, чтобы я вернулась в больницу. Мы здесь Посидим с тобой. Мне тут нравится. Знаешь, нужно было отнести на кухню кролика. Они бы пожарили нам на второе. Защитник. Я так и сделал. Мать, правда? Защитник, правда. Мать, ой, но ведь они наверняка не положат укроп. А ты любишь с укропом? Порывается встать. Защитник. Мама, сиди. Они все положат. Наливает ей сок, а себе когор. Мать. Ты им сказал? Защитник, да.